кисет. Собирали младшего на службу в армию. Мать, они всегда бывают в такие ситуации встревоженно взволнованными, что-то не находила ему из белья и продолжала перебирать содержимое сундука. Большой деревянный, окованный железными прутьями, сундук этот когда-то служил нашей семье и столом, и скамейкой. Мы, подростки, сами никогда его не открывали, потому что знали. Интересного для нас там ничего нет. Мать вдруг выпрямилась и оглянулась на нас. Нельзя было не заметить, как на лице ее, уже покрытом густой сетью морщин, неожиданно мелькнула тень скупой улыбки. Она шагнула в нашу сторону и проговорила. «Поглядите-ка, сыны, да это ведь кисет отцовский. Нас у матери четверо сыновей. Отца схоронили. Но все, и старшие, и младшие, помним его. Знаем, что целых 20 лет после войны, подумать только, носил он в себе осколок вражеской пули. Из-за этого осколка, мы это тоже точно знаем, он перестал жить. А в доме и сейчас многое напоминает нам об отце. И многочисленные фотографии на стене, и его солдатский ремень, его сумка, которую знают в деревне многие, потому что он носил ее с собой, когда работал бригадиром колхоза. И вот теперь, кисет. Трогательный рассказ матери произвел на нас неизгладимое впечатление. И вот воображение отчетливо рисует картину того, теперь уже далекого, времени. Как любовно отделывала мать этот кисет. Она была тогда молодой. Они оба были молодыми. Мечтали о днях, когда будут мужем и женой. Мечтали, может быть, и о нас. Она подарила ему кисет незадолго до войны. Их, призывников, вся деревня вышла провожать. Нет, она не плакала, потому что на людях нельзя было и вида показывать, как нелегко ей это расставание с любимым. И только она одна знала, как разрывалось ее сердце от тоски. За околицей, где призывников ждала телега, все остановились. Я подбежала к нему и сунула в карман вот этот кисет. «Не забывай меня», — сказала, — «пиши о себе и быстрее приезжай. Я буду ждать». Сейчас она не помнит, что он ответил ей тогда. Помнит только, как крепко сжал он своей рукой ее руку. Вся горечь, ожидавшая их первой большой разлуки, была выражена в этом долгом прощальном рукопожатии. Они простились, чтобы спустя 4 года встретиться. Как пришлось провести каждому из них эти труднейшие 4 года, знают только они. Можно только представить, как там, на фронте, в перерывах между боями собирались солдаты в круг. Отец, наверное, вынимал сложенной книжечкой кусок газетной бумаги и кисет, развязывал шелковистую его тесемку, закуривал. А кисет передавал другим бойцам. Все, не спеша делив бумажку, тоже скручивали цигарки и, конечно, вспоминали в эти минуты матерей, родные места, своих любимых. А невдалеке гремели раскаты орудий. Солдаты курили, смачно затягиваясь, представляли, как придет победа, придут встречи. Встречи с теми, кто провожал. И он наступил, этот светлый, и такой долгожданный день. Но при встрече это радость-то какая! Отец не смог так же крепко, как и при расставании, пожать руку любимой. Инвалидом, без руки, вернулся он в родную деревню. А кисет все-таки сохранил. Вот мы, сыновья, молча разглядываем шитый из разноцветных лоскутков атласной материи этот кисет. Он еще держит в себе запах махорки, солдатского пота. Уходит в зыбкий туман времен прожитые. Только иногда всплывают в памяти отдельные эпизоды того послевоенного времени. Помнится, как теплыми вечерами возвращался отец с работы, и мы садились ужинать. За столом ели из одной большой чашки, подставляя под ложки кусочки черного хлеба. У каждого была своя, отмеченная зарубками. После ужина, когда дела и по дому были закончены, мы выходили на улицу. Отец садился на скамью, доставал из кармана кисет и, как тогда, на фронте, закуривал. Конечно, одной-то рукой он не так ловко и искусно сворачивал сигарку, но сигареты, папиросы, которые продавались в деревенском магазине, он не покупал и никогда не курил их. Тогда мы еще не могли понять, что значит для него этот кисет. Мы резво и охотно играли на заваленке, лишь изредка замечая, как в темноте тлеет отцовская цигарка. А он сидел и молча курил. О чем думал отец в такие минуты? Может быть, об осколке, который все продолжал носить в себе? Или о нас, мирно играющих в тишине наступающей ночи? Или о тех военных годах? Или еще о чем-то своем? Мы многого тогда не понимали. Провожали младшего на утро. Кажется, все ему было уже сказано. Но перед тем, как сесть в машину, мать отозвала его в сторонку, недолго что-то говорила, наказывала, видать, как службу нести. А потом, этого нельзя было не заметить, как и тогда на проводах в армию нашего отца крепко-крепко сжала руку своего младшего сына. Наверное, в этом крепком рукопожатии матери была выражена гордость, что вот и последний-то из нас вырос уже. И искреннее пожелание, чтобы вернулся он к ней домой живым, невредимым. И она не стеснялась, что из глаз покатились непрошенные горошины слез. Отцовский кисет, сшитый из атласных лоскутков, мать и сейчас бережно хранит в сундуке.